Бесконечность одинока, твоя шутка так жестока. Я киваю, соглашаясь, краем губ чуть улыбаясь. Я прочел про все причины, я до дна испил кувшины, но не смог достать до солнца, что лежит на дне колодца. Суета, сует, пыли облака, все, что мне нужно, кто-то запрятал. Я ловлю момент, я спешу туда, где мне не грустно, когда ты не рядом. Не бывает так, не бывает. Я ловлю твои движения, словно выстрел из забвенья. Я бросаю свои крылья, и я падаю красиво, пробивая толщи недра, как влюбленная комета. Я насквозь, но тщетно, где ты? Умолчали все газеты. Суета, сует, пыли облака, все, что мне нужно, кто-то запрятал. Я ловлю момент, что закрыть глаза. Ты слишком красива, и значит так надо. Значит будет так, значит будет. Значит будет так, значит будет так. Ты слишком красива, и значит так надо. Не бывает так, не бывает так. Мне вовсе не грустно, когда ты не рядом. Суета, сует, пыли облака, значит все снова. Привет, пока. Суета, сует, пыли облака. Слава не нова, вся пустота. Суета, свет, пыли облака, пыли облака, пыли облака.